Можете считать меня бездушной скотиной, но выспалась я отлично. И Лёшкины переживания, если он переживает из-за меня, ничуть не испортили мне сон. Проснувшись, я немного полежала в кровати, разглядывая потолок. Как приятно, что не надо никуда торопиться. Как приятно быть самой себе хозяйкой. Итак, какие у меня на сегодня планы? Память услужливо предоставила мне картинку. Белый «Шевроле-пикап» проезжает мимо меня. На его боку красуется логотип новой радиостанции. Желто-красный кленовый лист. Я помотала головой и отогнала искушение. Нет, не время пока знакомиться с господином Дердекином. Он, наверное, привык к тому, что женщины носятся за ним по пятам. А я постараюсь стать приятным исключением. Значит, придется ждать. Сколько? Не знаю, день, два, три. До тех пор, пока я не почувствую себя готовой к встрече с новым городским радиомагнатом. Значит, сегодня начнем собирать материал о последних днях жизни господина Терехина. Что я вообще знаю о нем? Странно, но почти ничего. Наш журнал, конечно, писал о великом человеке, но статьи были не мои. По-моему, по Терехину специализировалась Ася Курочкина. Интересно, почему шеф поручил расследование мне, а не ей? Она должна была хорошо знать и покойного магната, и его окружение. Я почесала переносицу. Ася Курочкина. Журналистка она, конечно, неплохая. Бойкое перо и тому подобное. Еще Ася обладает весьма привлекательной внешностью. У меня вообще складывается ощущение, что шеф сознательно подбирал в журнал молодых и красивых сотрудников. Понять его, конечно, можно. Молодым и красивым гораздо легче установить контакт с нужным человеком. При этом шеф не устает напоминать нам основное правило журналистики – никаких личных отношений с объектом. Я это правило свято соблюдаю. Думаю, что остальные корреспонденты тоже. Вот только насчет Аси не уверена. У Аси есть одна нехорошая черта. Она девушка завистливая. Причем ей кажется, что всех вокруг судьба наделила незаслуженными подарками, а про нее, самую красивую и талантливую, почему-то забыла. Раньше мы с Асей вместе ходили обедать в небольшое кафе, расположенное на набережной. Потом я решила прекратить наши совместные вылазки. Общение с Асей оказалось тяжелым испытанием. К примеру, проезжает мимо нас сверкающая иномарка, за рулем которой сидит молодая и привлекательная девушка. Ася немедленно расстраивается, швыряет на скатерть столовые приборы и спрашивает: «Нет, ты скажи, вот за что ей все это?» «Ты знаешь эту барышню?» — спрашиваю я в ответ. И Ася, как правило, отвечает: «Понятия не имею, кто она такая». «Тогда чего злишься?» — говорю я примирительно. «Может, девушка свой автомобиль честно заработала?» «Заработала!» — язвительно подтверждает Ася. «Только каким местом она его заработала, знаешь?» «Не знаю», — отвечаю я сухо. «А я знаю», — уличает незнакомку Ася. «Только за столом не скажу, чтобы аппетит не испортить». Но аппетит у меня портился без ее уточнений. Интересно, что скажет Ася, увидев меня за рулем Нивы цвета баклажан? Впрочем, Ниву она переживет. Зато если бы я заявилась в редакцию на новеньком «Фольксвагене», вот тогда Ася бы точно получила инфаркт. Я засмеялась, откинула одеяло и отправилась умываться. Странно все-таки, что шеф отстранил Асю от разработанной тематики, то есть от господина Терехина. Насколько я помню, Ася писала о нем раза четыре. Значит, собирала кое-какую информацию. Попросить у нее помощи? Я прополоскала рот, выплюнула остатки зубной пасты и покачала головой. Нет, просить помощи у Аси бесполезно. Она не станет мне помогать из принципиальных соображений. Даже больше того, она наверняка уже считает меня своим личным врагом. Знаешь, как она получила это расследование? Спросит Ася кого-нибудь из наших коллег. Сказала бы я, каким местом, только аппетит тебе портить не хочется. Да, именно так она и скажет. Я пожала плечами, разглядывая собственное отражение в зеркале. Что делать? Переживем. Выходит, все материалы по покойному Терехину придется собирать самой. Начнем, пожалуй, с примы нашего театра оперетты, с Алины Брагарник. Я вышла из своей комнаты и потопала на кухню. Мама уже отбыла на работу, у отца сегодня отгул. Он дожидался меня, сидя за кухонным столом с газетой в руках. «Привет», — сказала я и чмокнула отца в щеку. «Привет», — отозвался отец, складывая газету. «Голодная? Еще какая? Тогда садись, я тебя накормлю». Я уселась за стол и в очередной раз испытала чувство неловкости. Кормить отца полагалось бы мне, взрослой 25-летней девице. Но я привыкла к тому, что для предков я маленькая девочка и не делаю никаких попыток изменить статус-кво. «Что на завтрак?» — спросила. «Сырники. Устроит? Еще как!» Я окинула взглядом стол, поднялась с табуретки и достала из холодильника сметану. Внесла свою лепту в сервировку, так сказать. «Как спала?» — поинтересовался отец, накладывая на тарелку аппетитные румяные кругляши. «Отлично!» — бодро отозвалась я. Отец поставил тарелку передо мной. «И совесть тебя не мучила?» — продолжал он. «Не-а!» — ответила я беспечно и взялась за сырники. «О, вкусно!» Отец осуждающе молчал. Я доела сырники, отставила тарелку в сторону и спросила. «А чай ты заварил?» Папа вздохнул. «Нет, Айка, ты все-таки непрошибаемая девица. Смотрю на тебя и поражаюсь. Неужели я породил такого скорпиона?» «Ты породил рыбу», — напомнила я. «У меня день рождения в марте». «Я не в том смысле», — отмахнулся отец. «В кого ты такая замороженная?» «Тебя», — ответила я. «Ты забываешь про свою холодную латышскую кровь». Папа не нашелся, что ответить на такой наглый выпад, и даже слегка подавился. Дело в том, что папа этнический латыш, хотя родился в России и никакого языка, кроме русского, не знает. Экзотическая фамилия Витола долго воспринималась моими коллегами как журналистский псевдоним. Отец — бывший милиционер, хотя говорят, что бывших милиционеров не бывает. Сейчас он преподает в милицейском училище. Домашнее прозвище отца — латышский стрелок, но он на него ничуть не обижается. Мне даже кажется, что оно ему льстит. «Почему ты считаешь, что латышская кровь холодная?» — спросил папа. «Это клише», — объяснила я, — «то есть распространенное мнение. И как почти всякое распространенное мнение, это клише неправильное». Я разлила чай в две чашки, подвинула одну к отцу и продолжала. «Ну, например, существует такое клише — тонкие нервные пальцы пианиста. Слышал, да?» «И слышал, и читал. Прекрасно. Так вот, могу тебе авторитетно заявить. Пианисты это клише на дух не выносят. От него веет дремучей безграмотностью. Помню, я писала статью о лауреате конкурса Шопена, который был родом из нашего города. Так вот, парень меня заклинал не употреблять этого выражения и показывал мне свои руки, кстати, довольно плотные, с короткими и толстенькими пальчиками. Именно такое строение руки считается наиболее удобным для пианистов. Еще бы! Пальцам приходится выдерживать сумасшедшую нагрузку, вес всего тела. Тонкие и нервные конечности уже давно бы переломались. «Ты мне зубы не заговаривай», — оборвал меня отец. Начала утреннюю лекцию. Я отхлебнула чай. «И стрелки не переводи», — продолжал обличать меня папа. «Я о чем с тобой говорил?» «Ни о чем не говорил», — ответила я угрюмо. «Ты спрашивал, не стыдно ли мне?» «Вот, и ты прекрасно поняла, что я имею в виду». «Не поняла», — попробовала отбиться я. «Я Алешке». Я закатила глаза. «Начинается, пап! Ну что я сделала?» — заныла я противным голосом. «Не скули!» — строго осадил меня отец. «Я что хочу сказать тебе, Айка? Не притворяйся, что ты не видишь очевидного». Я смирилась с тем, что избежать разговора не удастся. Вздохнула и уселась поудобней. «Очевидное — это что?» «Парень в тебя влюблен», — так же строго сказал отец. «Пап, он влюблен во все смазливые мордашки, которые встречает на своем пути». «Неправда». «Откуда ты знаешь?» — удивилась я. «Ты что, имел разговор с Лешкой? Он перед тобой раскрыл душу?» Папа спохватился. «Нет, конечно, Алексей мне ничего не говорил. Тогда откуда такая уверенность?» «Я мужчина», — ответил отец после короткого раздумья. «Поэтому понимаю его лучше, чем ты». «Растолкуй», — попросила я. Меня внезапно охватила холодная злость. «Интересно, до каких пор простирается родительская бесцеремонность? До каких пор родители будут вмешиваться в мои дела, как в свои собственные? Все эти девочки — не более чем способ привлечь к себе твое внимание». «А-а-а», — протянула я, — «понимаю. Раньше девочки существовали потому, что Лешка меня не знал. Теперь они существуют потому, что он хочет привлечь мое внимание. Очень удобная позиция». «Глупая позиция», — проявил лояльность отец. «Но Лешка еще ребенок. Он не понимает, что таким образом ничего не добьется, по крайней мере, от тебя». «Это точно», — подтвердила я, — «ничего не добьется». «Айка, если он тебе не нужен, перестань с ним общаться», — сказал отец. Я оторопела. «Пап, ты чего? Мы же друзья». «Ничего подобного», — отрубил отец. «Никакие вы не друзья. Парень в тебя влюблен и надеется, что сможет вызвать ответное чувство, поэтому и таскается к нам каждый день, а ты...» Отец запнулся. «Что я?» — спросила я тихо. Меня начала душить обида. Похоже, что мой собственный папочка занял место на противоположной баррикаде. Это нечестно. У Лешки свой отец имеется. Пускай он его и защищает. «Ты об этом догадываешься», — ответил папа. «И тебя такое положение дел устраивает, даже немного веселит. Эдакая рыбка в банке. Смотреть можно, трогать нельзя». Я отодвинула от себя недопитую чашку. «Что ты предлагаешь?» — спросила я, глядя отцу в глаза. «Дать себя потрогать?» Отец смутился. «Ая, не говори пошлости». «Я называю вещи своими именами», — ответила я резко. «Раз уж у нас пошел такой откровенный разговор. Итак, что же я должна сделать, чтобы Лешка не страдал и не мучился? Научи, мой мудрый родитель. Я вся внимание».